Глава 37. Косуля активно варилась в походном котелке. Истекая слюной, я с нетерпением дожидалась трапезы. Голод уже активно бурлил в животе. «Вот тебе уже и не так жалко красивого зверя, да, лиса?» — ехидно заметил разум. «Да», — с неохотой признала, от нечего делать, примечая одиноко стоящего поодаль Криса. Он опять смотрел в сторону солнца. «Бедняга. Последние несколько часов я совсем не обращала на него внимания, а ведь Крис так ласково гладил мои пальцы, когда я засыпала. Мне стало стыдно, а Криса жалко». «Эй, как дела?» Дойдя до кудрявого мага, я сама коснулась его руки. «Слышишь меня?» Сначала он не отреагировал, а потом мягко сжал мою ладонь, и в темных глазах мелькнуло сознание и благодарность. «Мне кажется, ты лучше выглядишь», — ободрила мага. «Спасибо, Лисса», — почти нормально сказал Крис и совсем удивил меня, добавив. «Постой так, это помогает». «Заговорил, тебе лучше?» — обрадовалась. «А можешь сказать, сколько нам идти до источника?» «Пока нет». Он как-то облегченно выдохнул, накрывая мою руку и второй ладонью. Видя, что Крису еще не просто говорить, я не стала задавать вопросы и постояла с ним немного. Он и вправду выглядел лучше. Не как измученный узник, а просто как худощавый мужчина, только заросший. Темные кудри активно спускались на глаза, а щеки покрывала густая щетина, грозящая вот-вот превратиться в бороду. Бороды среди великородных носить не принято, разве что только в старшем возрасте. Растительность на лице здесь считается негигиеничной, показывает, что ты уже не боец, поэтому ее не отпускают до старости или не отпускают вовсе. Ариас с Дреем, к примеру, брились тщательно, каждый день сверкая гладкими подбородками, а вот Таор, ленивее, явно брился нерегулярно, зарастая черной щетиной. «Ладно, хватит». Постояв, я улыбнулась и потянула назад руку. Крис не среагировал. «Меня можно отпустить», — деликатно напомнила. Тишина. Глаза мага опять ничего не выражали. «Крис», — позвала громче и даже помахала перед его лицом ладонью. «Ничего». Вздохнула, аккуратно потянула руку, но это «аккуратно» было безрезультатно. Попыталась разогнуть его пальцы, куда там, как стальные. Откуда только сила, такой худющий. «Прелестно», — ядовито сообщил ангельский голос. «Вы как два влюбленных голубка». Я оглянулась. Ариас искупал мрака и ухитрился ополоснуться сам, поэтому был обнажен по пояс, весь в капельках воды, невольно бросила оценивающий взгляд на мокрый мускулистый торс. «Да, идеальный, как я и думала. Или это все часть его игры соблазнения?» «Ариас, помоги, он опять забылся и не отпускает меня», — вынужденно пожаловалась. «Что делать? Я не могу разжать его пальцы». «Держит против воли», — заломил бровь Ариас и с интересом посмотрел на Криса. «Не ожидал, не ожидал. Я был уверен, что ты сейчас далек от романтических принуждений, дружище». Отпустив коня, Ариас гибко скользнул к нам, встал напротив Криса, внимательно глянул ему в глаза. «А если освобожу, что мне за это будет, лисичка?» Понизив голос, задумчиво спросил он. Вода капала с мокрых волос на развитые плечи, оставляя на золотистой коже длинные ручейки. Так красиво, что, кажется, он и это задумал специально. Я покосилась на кубики пресса, ни капли жира, потому что он ест раз в неделю. «Алиса, у него глаза выше!» Вняв голосу разума, я укоризненно посмотрела в лицо торгующегося спасателя. «У тебя останется чувство глубокого удовлетворения». «Не впечатляет», — печально качнул головой голубоглазый. «Но так и быть. Ради тебя я согласен на чувства. Сделаю все, что в моих силах, за предложенную награду». Один ловкий захват, выворот запястья Криса, и тот разжал пальцы. Ариас мгновенно подхватил и сам сжал мою руку, переплетая пальцы с моими. «О, странно. Действительно, уже ощущаю его», — удивленно произнес он, пока я хлопала глазами. «Нарастающее чувство удовлетворения. Ты была права, Алиса. Даже не ожидал, что будет так приятно. Подожди-ка». Он на несколько секунд прикрыл глаза. «Вот же находчивый, зараза!» Впечатлилась, понимая, что меня продолжают удерживать, только на этот раз осознанно. От близости его тела щеки опять начали гореть, а сердце колотится. В голове мелькнула шальная мысль, как было бы заманчиво провести рукой по его груди, потрогать плечи, твердый живот, ощутить под рукой эту золотистую кожу. «Да что со мной?» Смешавшись, потянула руку к себе, но Ариас не отпустил. Пальцы держали меня не больно, но крепко. «Начинаю понимать Криса. Мне нужно чаще брать тебя за руку. Обязательно пересмотрю свои неромантичные привычки». Открыв глаза, Ариас вопросительно поднял брови. «А почему у тебя такой возмущенный вид, лисичка?» «От Криса я освободил. Не причиняю вреда, не причиняю боли, не принуждаю лечь, не убиваю. Свято соблюдаю слово. Ты куда-то хотела? Идем вместе». Алые губы змея чуть улыбались, но голубые глаза с вертикальным змеиным зрачком были так серьезны и целеустремленны, что я не сразу нашлась, что ответить. «Ариас, ты... да как ты...» Сформулировать я не успела. «Время размяться, змеёныш!» Скорее утвердительно, чем вопросительно, произнес Дрей недобрым тоном. Похоже, он издалека приметил наши фигуры вместе и теперь целенаправленно двигался в нашу сторону. «Прекрасная идея. Твоя?» — мягко ответил ему Ариас, не отводя от меня взгляда. «Сейчас, волк. Прости, лиса, он такой невоспитанный. Что ты хотела сказать?» Я напряженно покосилась на надвигающегося мужчину. Ариас же даже не оглянулся, будто совершенно ничего не боялся. Как он это делает? Настолько нахален и безрассуден, что без оглядки провоцирует на драку опасного волка? «Я хотела сказать, чтобы ты отпустил мою руку». Я растеряла все возмущение. «Довольно игр», — угрожающе произнес Дрей, подходя вплотную к Ариасу. Тот, понимающе улыбнулся мне, не обращая на Дрея внимания. «Отпустить? Конечно. Как скажешь, милая лисичка». Демонстративно и не торопясь, Ариас разжал пальцы только после того, как произнес последнее слово. И еще через секунду. В следующее мгновение Дрей просто откинул его в сторону. От толчка Ариас отлетел и упал на камни. Я вскрикнула. «Поднимайся», — прорычал Дрей. Крякнув, Ариас поднялся с той же улыбкой. Тяжелый кулак Дрея молниеносно прилетел ему в челюсть, и Ариас опять упал. «Таор!» — крикнула я, не зная, что делать и куда бежать. «Таор!» — Крис стоял рядом со мной, глядя на дерущихся, и я заметила, как на его лице мелькнула мимолетная усмешка. «Почему не бьешься, змеёныш?» — вопросил Дрей, нетерпеливо сжимая и разжимая пальцы. Он явно хотел большего. Ариас неспешно встал, наклонившись, поставил челюсть на место, сплюнул, хмыкнув, вытер рот и повернул голову в злорадном оскале. «Беспокоишься за меня, волчок, мило. Встречный вопрос. Почему не бьешься ты? К чему эти вступления?» Не спрашивая больше, Дрей махнул кулаком еще раз, а когда Ариас упал, прыгнул сверху, щедро молотя по лицу и корпусу противника. Я в ужасе закрыла лицо руками. Смотреть на это избиение было невозможно, и я мысленно шептала: «Ну почему ты лежишь? Поднимайся, он же убьет тебя, ну же!» Ариас не поднимался. Не выдержав, побежала к ним, на ходу крича: «Дрей, пожалуйста, остановись, не надо, хватит!» Не знаю, повлияла ли на что моя просьба. Поняв, что соперник даже не поднимает рук, Дрей раздраженно поднялся и отошел в сторону, ни на кого не глядя. «Проклятый змеиный рот!» — зло процедил он, отходя подальше и отряхивая окровавленные кулаки. Ариас остался лежать на камнях. Я подбежала к нему. «Живой? Можешь подняться? Как ты? Зачем ты это сделал?» Совершенное лицо было больше несовершенно. Рассечены губа и бровь, наливалась гематома на ребрах, распух глаз, скула. Ариас все равно усмехнулся, переводя взгляд на меня. Я хотела помочь ему встать, но он против ожиданий гибко, без труда поднялся. «Не стоит переживать. В порядке», — произнес он, облизывая окровавленную губу, пока струйка крови из рассеченной брови стекала по щеке. Кровь Ариас вытер предплечьем и обратил на меня красный от лопнувших сосудов глаз. «Спасибо за помощь, лисичка». Чуть пожав руку, на этот раз он тут же отступил. «Я немного заморался. Ополоснусь, пожалуй, не беспокойся. Ты же голодная, иди перекуси». С этими словами Ариас неторопливо пошел к роднику. Остолбенев, я проводила взглядом израненную об камни спину. Таор подошел ко мне, сложил руки на груди и спокойно хмыкнул. «Да, я же говорил, лиса». В его голосе не было и тени волнения. «И что теперь?» «Когда теперь? Они только размялись». Таор посмотрел на меня с усмешкой. «Сумасшедшие великородные самцы! Единственное, что я могла придумать в этот момент». Откинув мысли, побежала за раненым. «Ариас, дай хотя бы помогу со спиной!»